детей, крыши и дома, снега карусель, завела зима, затворилась дверь, и огонь погас, белая метель разлучила нас. Замела метель вьюга, как теперь найти друг друга? Завела свои песни, а когда-то пели вместе. Замела метель, замела метель, белая метель снежной пеленой затворила дверь между тобой и мной. Больше нет дорог, больше нет путей. Выйдешь за порог, заметет метель. Замела метель вьюга, как теперь найти друг друга? Замела свои песни, а когда-то пели вместе. Замела метель, замела метель, замела метель, света не видать, но я буду верить, но я буду ждать, что растает лед, зазвенит копель, и тогда уйдет белая метель. Замела метель вьюга, как теперь найти друг друга? Завела свои песни, а когда-то пели вместе. Замела метель, замела метель, замела метель вьюга, как теперь найти друг друга? Замела свои песни, а когда-то пели вместе. Замела метель, замела метель, замела метель, замела метель вьюга, замела метель, замела метель.